Глава восьмая. Катя. «Это что за беспредел тут устроили?» Рявкаю я, когда захожу в ординаторскую, где медсестры и интерны, забравшись на койки, уплетают лапшу быстрого приготовления из картонных коробок. «Развели свинарник!» Справедливости ради, я сама так часто делаю. И Вера тоже. Но то мы, а то эти. Валя и Оля из фан-клуба Городецкого вообще на меня действуют, как красная тряпка на быка. Ничего не могу с собой поделать. «Извините, Екатерина Владимировна, мы думали...» — подает голос Оля. «Плохо думали», — перебиваю я безапелляционно. «А ну, марш на обход!» Медперсонал тихонько собирается и, не глядя на меня, выходит из ординаторской. А я, оставшись одна, понимаю, что веду себя как сука. Ума не приложу, что со мной происходит в последнее время. Рычу на всех, срываюсь по пустякам, выспаться толком не могу. Надоело. Распахнув окна, чтобы выветрить тошнотворный запах еды, ухожу из ординаторской. Возможно, я была резка с младшими коллегами, но есть там же, где все спят, давно пора прекращать. Надо поднять этот вопрос на следующем собрании. В конце концов, зачем нам столовая? Выпустив пар, пару часов занимаюсь бумажной волокитой, но ближе к вечеру, собрав волю в кулак, иду в сторону VIP-палаты Городецкого. Ох, как не хочется мне видеть его смазливый фейс, но выбирать не приходится. Согласилась играть во врача, приходится исполнять обязанности. К моему удивлению, в палате я его не нахожу. Охранника и доставщика кофе в одном лице тоже не наблюдается. Зато из-за двери, в которой в этой палате расположен душ и туалет, шумит вода. Вот же козлина! Сказала ему, что рано. А что, если его там удар хватит? Я виновата буду, что не уследила за царской задницей. Швырнув медкарту Городецкого на тумбочку, врываюсь в душевую. В общем-то, сначала делаю, потом думаю, потому что внезапно оказываюсь один на один с совершенно голым бывшим, который задрал свою голову к душевой лейке и явно наслаждается тем эффектом, который оказывает на его поджарое тело струи воды. Широкие плечи с рельефной мускулатурой, узкая талия, крепкие ягодицы, переходящие в длинные ноги с выступающими на икрах мускулами. Привычное красноречие в этот миг мне напрочь отказывает. Я настолько шокирована видом голого Городецкого, что могу только стоять, как истукан, и глотать слюни. Они у меня при взгляде на его внушительный колокол между ног, как у собаки Павлова, начинают вырабатываться. Ох, Матерь Божья! «Хочешь присоединиться?» Мурлыкающий голос Даниила выводит меня из состояния эротического транса. «Или понаблюдаешь?» «Я запрещала тебе идти в душ. Тебе противопоказано. Что, если бы ты был здесь один, а тебе стало плохо?» Бросаю холодно. Ну, то есть холодно на контрасте с тем, как горячо у меня между ног и как сильно пылают от смущения щеки. «Беру всю ответственность на себя, Кать», — вкратчиво произносит Городецкий. «Но теперь ты здесь. Если мне станет плохо, ты мне поможешь. Правда?» «Я не здесь!» Бросаю не в попад, отчаянно пытаясь смотреть ему в глаза и никуда больше. «Я ухожу!» «И оставишь меня на произвол судьбы?» Картинно вздыхает козлина. Вода продолжает стекать по его лицу, шее, плечам. «У меня вот как раз голова начала кружиться!» «А нос у тебя от вранья, как у Пиноккио, расти не начал?» Мой голос сочится сарказмом. «Расти начал, только не нос». Дьявольски усмехается Даниил, будто произнес ужасно удачную шутку. «Что ж, шутка и правда ничего так, но проверять, что там у него растет, я, конечно, не собираюсь. Вот еще». «Заканчивай со своими шуточками». «А это не шутки, Кать. Это физика. Острая реакция на привлекательную женщину». «Уволь меня от своих комплиментов». Бросаю запальчиво, хотя самой, конечно, приятно. Но какой девушке неприятно слышать, что бывший все еще находит ее привлекательной? еще и спустя 10 с хвостиком лет. Почему же? Потому что я на них больше не ведусь. А на что ведешься? Не твоего ума дело. От мужчины мне нужно больше, чем ты способен дать. Неужели? Теперь в его голосе сквозит явное любопытство. И что же это? Закругляйся. Говорю строго, усилием воли заставляя себя отвернуться. Хватит болтать. Перед моими глазами стена. Не голый Даниил, но фантазию не остановить. Черт, Катя, заканчивай. О чем-нибудь другом подумай, пожалуйста. Вдох, выдох. Хороший все-таки ремонт Шахов забабахал, когда вернулся в новой роли большого босса. Стены гладкие, белые, металл блестит. Мы и не думали, что он деньги достанет, а он достал. Может быть, тоже шантажом заставил какую-то дуреху присматривать за проблемным бывшим мужем. Кто теперь знает, какие у него методы? Кать, ты своим взглядом сейчас дыру прожжешь в двери. Смеется за моей спиной Даня. Радуйся, что в двери, а то могу в тебе прожечь. Парирую я. Давай, Городецкий, не заставляй меня ждать. Почти сразу же перестает шуметь вода. Я слышу какой-то плеск и шорох. «Не подашь мне полотенце?» Он издевается. «Ты издеваешься?» Моему возмущению нет предела. «Вовсе нет». «Лакея своего зачем отпустил? Пусть бы подносил тебе не только кофе, но и полотенце». «Ты же меня знаешь, Кать. Я по девочкам». «О, это я очень хорошо знаю. Так хорошо, что в сердце начинает неприятно тянуть». Повернув голову и вытянув руку, хватаю с вешалки полотенце и, не церемонясь, бросаю его в Городецкого. «Как твое свидание?» — спрашивает мой бывший муж, обернув полотенце вокруг бедер. «Прекрасно!» — вру я, открывая дверь и вываливаясь в палату. В тесном помещении душевой мне с полуголым Городецким становится не по себе. Пусть он и спрятал свои выпирающие части, там все еще есть на что посмотреть. А в духоте и влажности я туго соображаю. Правда? И как? У твоего кавалера в наличии те качества, которые ты искала в мужчине? Чего вдруг тебя так интересует моя личная жизнь? Просто любопытно. Ты моя бывшая жена, в каком-то смысле родной мне человек. А вот теперь я смеюсь. Искренне. Родной человек, Городецкий? Повторяю я едко. Мы давно чужие друг другу люди. Ты обо мне не вспоминал 10 лет. И не вспомнишь, стоит тебе выйти за пределы клиники. Поэтому будь добр, надень штаны и футболку и дай мне измерить давление и сатурацию. «Мое давление и сатурация — единственное, что тебя волнует?» — спрашивает с притворным сожалением. «Да. И еще твои деньги. Надеюсь, ты станешь спонсором клиники. Нам в хирургию как раз нужен новый аппарат. Если бы не это, я бы с тобой не возилась. Ясно?» Гордая собой, что не повелась на его лесть и не растеклась лужицей у его красивых ног, я поправляю на груди халат и с максимально профессиональным видом беру в руки медкарту.